Когда Какаши, Сакура Харуна и Саски Учиха спасли их, они столкнулись с Дата. Затем Каюки отдал ему ожерелье, прежде чем заколоть его. Однако ее попытка не увенчалась успехом, так как под халатом Дата был новейший прототип брони чакры. После того, как он пошел с Каюки в самый разгар фильма, он отвез ее на радужный ледник, где, как он верил, сокровища были спрятаны. Тем не менее, ее ожерелье оказалось ключом, который активировал генератор, который привел бы к превращению страны снега в страну весны, к большому беспокойству Дата, так как он думал, что это большое сокровище для него, чтобы построить могущественную армию, чтобы победить 5 великих народов. Когда Наруто догнал их, Дата умудрился ударить Наруто сквозь лед озера, на котором они стояли, заставив его утонуть под водой. Внезапно появился Саски и сумел повредить броню своим чидори, прежде чем был побежден. С чакрой девятихвостого лиса, помогающей ему быстро выздоравливать, Наруто вышел из озера, а чакра Нигатора была сломана, что позволило ему вызвать своих теневых клонов. Разочарованный настойчивостью Наруто, Дата пытался поразить его с помощью всей мощи доспехов чакры. Он использовал свою стихию льда, буря драконов-близнецов, чтобы попытаться победить его. Наруто, однако, удалось избежать удара и подготовил свой Расинган. Оставшись без власти из-за своей последней атаки, Дата отчаянно пытался ударить Наруто, но смог ударить только по своему клону, прежде чем был непосредственно поражен новым семицветным Расинганом Наруто, который был усилен радужной чакрой. Семицветный Расинган сломал доспехи Дата и мощно бросил его на одну из стен генератора, убив, таким образом, сломав лед и позволив весне ненадолго появиться в стране снега, по иронии судьбы исполнив желание Казаханы. Также, Наруто начал рассказывать об его способностях. Дата демонстрирует использование нескольких могущественных техник, основанных на управлении льдом. Манипулируя уже существующим льдом и снегом вокруг себя, Дата Казахана создает черных драконов из льда и обрушивает их мощь на своих противников. Он носил прототип брони чакры черного цвета, который позволял ему защищаться от гендзюцу, тайдзюцу и даже блокировать чидори Саски, несмотря на то, что техника сделала трещину в его броне, а также значительно усиливал силу техник пользователя. Подобно Казахане, Фубуки Кокуёку использовала броню со встроенными в нее крыльями для планирования в воздухе. Помимо боевых способностей, Дата оказался очень хитрым и манипулирующим человеком. Далее было показано, что он достаточно умен в разработке стратегии и планировании вещей с большими деталями из того, как он готовился к атаке команды Какаши. Он также знал некоторые известные техники. Дата также стремился обладать большим количеством физической силы, разрушая одним ударом большую площадь плотного льда. Дальше же, он продолжил свой рассказ, рассказывая про его приспешников. На Дере Роуга, ниндзя деревни скрытого снега, работающий на Дата Казахана вместе с Фубуки Кокуёку и Мизари Фуюкума. Его лицо похоже на Акахаши с похожей стрижкой и формой глаз, за исключением того, что у него под глазами маленькие диагональные пурпурные отметины, похожие на те, что были у Джираи, когда он был молод, и глаза Роуги бирюзовые и без зрачков. Кроме того, его фиолетовые брови имеют форму маленьких толстых пурпурных точек, таких же, как у Кимимора. У него также были длинные фиолетовые волосы, которые он носил в длинном хвосте, вместе с длинными тонкими прядями фиолетовых волос, свисающими с правой стороны его лица. Также он был сильно уверен в своей броне-чакре, возлагая на нее слишком большие надежды во время боя. Именно из-за этого он пренебрегал тренировками тайдзюцу, что и стало причиной его поражения. Надари мог использовать техники стихии льда, хотя его версия отличается от Кетки Гинка и клана Юки. Он не показал способности одновременного использования ветра и воды, поэтому его техники были изучены, а не унаследованы. Вместо этого он манипулировал существующим льдом и снегом вокруг области, а не создавал ее с помощью своей чакры. Роуга смог создать ледяных существ, которые могли бы нанести физический урон или выдержать температуру замерзания, чтобы заморозить противостоящие водные техники. Во время снятия очередного фильма, группа актеров, среди которых была Каюки Казахана, отправляется в страну снега. Во время съемок оного эпизода происходит снежный взрыв и появляются Надари, Фубуки и Мизари. Саски и Наруто берут Фубуки и Мизари, в то время как Какаши сражается с Надари. Когда все оказываются на корабле, Какаши использует технику стихии льда, вызвав гигантского ледяного кита, отрезавшего Надари от корабля. Когда Дата берет в плен Каюки, Надри и Фубуки расправляются с теневыми клонами Наруто. Когда Каюки обводит Дата вокруг пальца, Надри ничего не может сделать, чтобы помешать ей. Однако оказывается, что Дата заключен в еще более грозную броню чакры, чем его слуги. Схватив племянницу, тиран отправляется к зеркалам, приняв их за оружие. Сакура и Саске расправляются с Фубуки и Мизари, в то время как Какаши, использовав обратный лотос, прикончил Надри. Значит, пародия на лед. Да, ну противник уровня Хаку, возможно, значит не будет настолько сложно. Слушаю дальше. Фубуки Какуёку, кунайчи из деревни Скрытого Снега, а также член группы Дата Казаханы, команды Дата из трех человек. У Фубуки зеленые глаза и розовые колючие волосы, заплетенные в хвостики и торчащие из отверстий в ее шлеме. Также у нее маленькие темно-розовые брови округлой формы. Как и все члены ее команды, она носит броню чакры. Фубуки показана как гордая и самоуверенная девушка, даже высокомерная. В бою она постоянно ухмыляется и даже советует своей сопернице не недооценивать шиноби снега. Фубуки, как и все члены ее команды, использует техники стихии льда с единственным отличием, что они не являются техниками улучшенного генома, поскольку они используют уже имеющийся лед для атак. Фубуки использует стихию льда, чтобы сформировать столбы из льда, дабы заключить противника в тюрьму или защититься от атак. Также она может создать ледяные иглы и контролировать их. Она также носит броню чакры, которая защищает ее от ниндзюцу и гендзюцу, а также усиливает собственную чакру. В ее версию брони были встроены крылья, которые позволяли ей летать и перемещаться на высоких скоростях. Поскольку съемки нового фильма происходили в деревне Скрытого Снега, Каюки Казахана отправилась в Страну Снега, где она и остальными была заманена в ловушку членами команды Фубуки. Команда 7 начинает свою миссию и выступает против Шиноби Снега. Фубуки сражается против Саске Учиха и успешно противостоит его стихии огня с помощью стихии льда. Столкновение Какаши с Надери Роуга позволяет съемочной группе и Шиноби Канахи отступить. Фубуки, Надери и Мизари Фуюкума позже было приказано уничтожить ниндзя Листа. Фубуки снова сталкивается с Саске и в конечном счете проигрывает, влетая в Мизари. Из-за этого их броня чакры взрывается, и оба погибают. Ну, это больше походит на Хаку. Как раз испытаю на них свои новые клинки, посмотрим, что же будет лучше, клинки Киба, или же их так называемая броня чакры, посмотрим. Мизари, член команды Дата из трех человек. Фуюкума Мизари был довольно большим человеком с коротко подстриженными фиолетовыми волосами и темными глазами. Он носил стандартную униформу шиноби своей команды, которая состояла из голубой и белой экипировки с броней чакры. Также у него были небольшие брови округлой формы. Мизари был очень уверен в своих силах и броне чакры, думая, что неуязвим, пока не случилось обратное. Его стиль боя включает в себя использование сноуборда для быстрого передвижения, брони чакры, металлической руки, что может запускаться в свою цель при помощи кабеля и возвращаться обратно. Фуюкума также показал как силу, так и навыки в тайдзюцу, выдержав бой с Узумаки Наруто, когда последний был под воздействием девятихвостого демона леса. Он участвовал в первичном нападении на Какаши и его команду. В конечном счете, после нападения, Мизари был пойман в ловушку, установленную Учихой Саске и Харуна Сакурой. Он уцелел после попадания техники снежной бури Сакуры, отвлекшись на технику после того, как Саске столкнул с ним Фубуки Какуёку, его партнера по команде. Поврежденная от столкновения броня чакры взрывается, тем самым убив его и Фубуки. Похоже, я их все же переоценил, раз наша команда из канона с ними справилась, но тут ситуация будет как с Забузой, наверное. Так что следует обдумать наши следующие шаги. Глава 57. Пов Наруто. А канон то начинает рушиться, меняться местами. То миссия в стране чая, то теперь миссия в стране снега. Все они должны были наступить после экзамена на Чунина, уж точно. Да и в стране волн был полный беспорядок в лице Райги и мутировавшего Забузы. Это явно дело рук Орочимару. Но почему он решил заявить о себе так рано? Этого я не мог понять, да и если честно, не хотелось. По моему выражению лица, Саске понял, что я в курсе этой миссии, но не рассказать ему я это не мог, так как этот сразу же поймал меня в гендзюцу. К тому же он явно удивился, что я не смог противостоять этому, но я это выразил лишь в очередной шутке, отмахиваясь от этого. Но не говорит же ему, что у меня проблемы со своим хвостатым. Кстати о нем. В последнее время он подозрительно спокойно себя ведет. Кроме прошлого случая в стране волн, где эта сволочь снова позвала меня к себе на ковер. Какая же ты мразь. Почему ты еще не сдох в той своей прогулке с Учихой? Как же я вас ненавижу, чертовых иномерцев. Чтоб вы все сдохли. Думаете, что вам все будет и дальше сходить с рук? Ты точно такая же мразь, как и Изума. Думаешь, я это не замечаю? Разница лишь в том, что у тебя скованы руки, а у того гада не было ограничений в этом. Но ничего, я не дам такому же ублюдку разгуляться. Уж лучше я умру и потяну себя за собой. Или же просто с помощью обмана захватить его тело и убить всех его дорогих друзей. Подумал про себя Девятихвостый. Ха-ха-ха-ха, какая хорошая идея возникла в моей голове, радостно прошипел Девятихвостый. Хорошо, сопляк, потерпи, тебе еще недолго осталось, сквозь зубы прорычал Девятихвостый, пропуская через одну малозаметную щель в печать крохотный клубочек своей самой черствой чакры. Чем раньше твое тело адаптируется к моей чакре, тем проще мне будет захватить твое тело, да и если не адаптируется, мне будет все равно, ахахахахах. Так что усерднее тренируйся, сопляк, ведь чем быстрее твоя физическая форма станет сильнее, чем больше хвостов я смогу выпустить и захватить твое тело. Как же этот ублюдский иномерец напоминает мне этого Изуму. Он почти смог воплотить свой план, но к счастью ему помешали, но и тут этот урод не смог уйти спокойно, а с какой-то там хитростью или техникой, как там их называют эти детишки шиноби, он смог создать межпространственный разлом, с помощью которого в этот мир стали попадать такие же иномерцы, как и он. Но к счастью, мой дорогой отец смог запечатать этот разлом, но к великому сожалению, это было временно. Единственное, что он смог сделать, так это ограничить их число до минимума, да и смог лишь спасти свое крайне приближенное родство, потомков Синджу и Учих. Но видимо и это не сработало как надо, ведь судя по их разговорам, в того ублюдка Учиху тоже вселился иномерец. Но этих гнид я все равно ненавидел, правда не так, как этих из проклятого клана Узумаки. Я точно уверен, что мой отец не остался в стороне из-за случившихся обстоятельств. Пофарачимару, ку-ку-ку, скоро, совсем скоро, я должен буду догнать свой будущий драгоценный сосуд, ну а пока, какое-то чувство, словно оно меня манит сменить свое направление в противоположном направлении, хэмэм, ну ладно, Саски-кун, дождись меня, пожалуй, я проверю, не обманывает ли меня моя интуиция, а направляется наш злыдень к команде 9, под руководством Абы, в команду которого входит Нацуми Мизуки, Рёку Раянаги, Юй Кондо. Что же их будет ожидать в дальнейшем? Но ничего, скоро я смогу тебя подчинить, уж поверь, Девятихвостый, а пока подожди. Да, и про кого он имел в виду, что я похож на Изуму. В этом мире были еще попаданцы, помимо нас, да и в эпоху самого мудреца шести путей. Но если они действительно были, так почему они не изменили этот мир в лучшую сторону? Почему не остановили черного Зицу и т.д.? Видимо, пока, я вряд ли, получу ответы на свои вопросы. После той встречи с Лисом произошли небольшие изменения, а именно, появился Риген. Пусть он был небольшой, да и крайне болезненный, но это лучше, чем ничего. Обсуждать же это с ребятами я не стал. Хината сразу же нам дала понять, что ни в какую гонку по силе идти не собирается, и что ее это не интересует. Саске же я сообщать всю информацию я не спешил. В будущем, я собирался обменять на эту информацию кое-что действительно важное, что поможет мне, наконец, контролировать этого урода. Пов Саске. Спустя примерно час, я смог разработать довольно неплохой план, но в этом нелегком деле мне поможет лишь наши будущие противники и мое гендзюцу. Уж довольно интересна эта броня чакры. Это будет огромной потерей, если я не прикарманю хоть один комплект этой брони себе, да и это замена Хинаты на Сакуру. Посмотрим, может она смогла измениться в лучшую сторону, и не будет вопить всюду Саски-кун. Пообщавшись с заказчиком, мы поняли, что нам придется силой доставить эту нашу принцессу до страны снега, да и Наруто что-то такое упоминал. Мельком идя в ее сторону, я активировал Шаринган и с помощью Гендзюцу заставил свою жертву думать о том, что страна снега является для нее одним из самых безопасных мест в мире, и что ей срочно туда надо отправиться, с чем мы ей собственно и поможем. А то это особо надоело убегать, да и если ее просто вырубить, или с помощью гендзюцу, после она продолжит свои попытки сбежать. А так, этого геморроя не будет. Этот вариант гендзюцу я разработал в стране волн. Вдохновиться же этой идеей мне помогли статьи из прошлой жизни, на которые я порой натыкался в интернете. Ведь мне всегда было интересно, почему так мало уделено было времени гендзюцу, и что его так мало раскрывали в данном сюжете. Как я и говорил, я вдохновился одним из многочисленных способов гипноза, точнее его подвида углубления. Углубление – это следующий этап после индукции, который усиливает состояние транса. Например, пациенту предлагают представить себя в спокойном и безопасном месте, сконцентрироваться на дыхании, ощутить тяжесть своего тела, послушать счет, обычно в обратном порядке. Они помогают сконцентрироваться на трансе. В моем же случае все куда проще. Достаточно иметь разнообразную фантазию и достаточные навыки для этого. Видели бы вы лица моих сокомандников и съемочной группы, когда эта принцесса, с достаточно большим рвением, рвалась в дорогу. Даже Какаши был крайне сильно ошарашен, ведь о таком способе гендзюцу он явно не догадывался, а применял лишь поверхностные по типу «вырубите все». Деревня скрытого снега, скрытая деревня, находящаяся в стране снега. Ниндзя этой деревни, по-видимому, специализируются на управлении уже существующего льда, как правило, в облике различных животных. Также их отличительной особенностью является использование шиноби целого ряда технически сложных производственных технологий в бою, таких как броня чакры, которая защищает носителя от большинства атак и усиливает собственные способности. Ниндзя деревни также используют другие устройства. Пушки, стреляющие залпами кунаев, поезда, дирижабли, экспериментальные устройства и еще более экзотическое оружие. Впоследствии, после того как лед, который покрывал рельсы старой железнодорожной сети, растаял, Дата появится в сопровождении своей команды и нескольких подчиненных ниндзя на поезде. Как только Сандаю, который вел группу из 50 самураев, попытался предъявить им обвинение, из отсеков метательной установки понеслись огромные волны кунаев, в мгновение ока убившие целый отряд. Сандаю, цепляющийся за жизнь, проходящую перед глазами, после разговора с Юки сказал ей не плакать по нему. Дирижаблю Дата удалось схватить Юки и улететь, но прежде чем это случилось, Наруто смог зацепиться кунаем с привязанной к нему веревкой. После того, как двое были доставлены в особняк Дата, Какаши, Саске и Сакура сразу перегруппировались с ними. Все шло строго по плану, Какаши взял на себя Надари, я же практически мгновенно активировал Шаринган и взял в гендзюцу Фубуки, заставляя ту поддаться Сакуре максимально естественно. Сам же сразился с Мизари. Этот пустоголовый танк меня недооценил, размахивая своими кулаками в мою сторону, но с помощью Шарингана я без особого напряга уклонялся от всех его выпадов, попутно с помощью одного из своих клинков нанося тому пару царапин по всему телу. Также смог значительно повредить его так называемые металлические руки. Его стиль боя включает в себя использование сноуборда для быстрого передвижения, брони чакры, металлической руки, что может запускаться в свою цель при помощи кабеля и возвращаться обратно. Так что мне было довольно легко нейтрализовать его руки с помощью киба. Посмотрим, справится ли твоя так называемая броня чакры с моими клинками. Довольно самоуверенно произнес я, попутно запуская в того шаровую молнию и готовясь запустить в него клыки молнии. Чертов ребенок, не будь столь самоуверен. Моя великая броня чакры с легкостью выдержит все твои выпады, пока ты не израсходуешь всю чакру, а после мне не составит труда тебя убить, произнес мой оппонент. Ну, давай, проверим, решительно произнес я, отправляя свои заготовленные техники в своего врага. Аркх, ублюдок, яростно прошипел он. Шаровую молнию он, конечно, выдержал, но вторая моя техника значительно нанесла ему урон, что броня чакры начала неистово трескаться. Последняя атака будет финальной. Подбегая к нему все ближе и ближе, я сложил печать одной рукой и произнес лишь три слова, перед тем как превратить моего врага лишь в гарь и пепел, а именно, великий огненный шар, что неистово сжег моего оппонента. Его броня же практически сразу разрушилась, не давая тому ни единого шанса на победу. Учитывая его положение правой руки Дата, Надари был компетентным и опытным шиноби. Несмотря на то, что это не было его сильной стороной, Надари оказался способным в тайдзюцу, сражаясь с Какаши в коротких столкновениях, хотя в конечном итоге он потерпел поражение в длительной битве. Когда все оказываются на корабле, Какаши использует технику стихии льда, вызвав гигантского ледяного кита, отрезавшего Надри от корабля. Это я отлично запечатлел своим шаринганом. Может, однажды, я смогу это повторить. После же меня отвлекла Сакура, говоря, что она победила своего противника, но она, каким-то чудом смогла убежать. После же был слышен огромный грохот, а это был Какаши, который смог добить своего врага. Наруто мне говорил, что на этом моменте Какаши воспользуется одной из самых моих желанных техник, техникой восьми внутренних врат. Прикончил своего врага он с помощью обратного лотоса. Обратный лотос, запретная тайбзюцу, усовершенствованная версия первичного лотоса, которую можно использовать при открытии как минимум трех из восьми врат. Сначала пользователь этой техники отправляет противника в воздух, затем наносит бесчисленное количество ударов на нечеловеческой скорости перед тем, как нанести ему завершающий удар ладонью и в то же время удар ногой, тем самым заставив его врезаться в землю, что, как правило, кончается смертельным исходом для врага в связи со скоростью и силой самой атаки. Так как при использовании техники столько врат открывается за раз, в бою ее можно применить лишь единожды, ведь пользователь, скорее всего, уже будет не в состоянии встать после этого. Это было показано, когда Ли едва стоял после использования лотоса на Гааре, которому благодаря могущественной защите и дальним атакам удалось выиграть их поединок. В это, конечно, не поверю, учитывая, что я никогда не слышал, что Собакин может открыть другие внутренние врата, помимо врат начала. Врата начала расположены в левом полушарии мозга. При высвобождении они позволяют удалить собственное регулирование мышц, что дает пользователю больше силы. Он способен использовать все их возможности на 100 в отличие от нормального состояния, при котором доступно лишь 20, однако и деактивирует защитную функцию при перенапряжении. Открытие этих врат дает пользователю возможность использовать технику первичный лотос. Думаю, что он использовал первичный лотос. Первичный лотос, тайбзюцу, которая получила статус киндзюцу, так как напряжение мышц тела, которое испытывает пользователь, слишком огромно. Сначала Шиноби открывает первые из восьми врат, врата начала, тем самым снимая ограничения с мозга и высвобождая полную силу мышц. В случае Рока Ли увеличились его скорость и сила. Чтобы использовать первичный лотос, сначала Ли ослабляет бинты на руках, затем с невероятной скоростью приближается к противнику и наносит восходящий удар ногой, подбрасывая его в воздух. После использования тени танцующей листвы Ли начинает обматывать оппонента своими бинтами, тем самым обездвижив его, а затем направляет себя и его головой вниз. При падении на землю Ли начинает вращаться все быстрее и быстрее. В последний момент противник освобождается от бинтов и со всей силы падает на землю. В связи с раскрытием восьми врат для применения этой техники, пользователь невероятно сильно устает после ее применения, поэтому ее можно назвать обоюдоострым мечом. Она также может быть использована на нескольких людях за раз. Главы 58-60. Бонусная глава. Глава 58. Пов Наруто. Такс, я пробрался на дирижабль Дата. Он весьма неприятный тип, скажу я вам. Основной моей целью является броня чакры. Каким же я буду дураком, если не попытаюсь ее прибрать себе? Ну, ребята там точно смогут справиться, надеюсь, что Саски мне не будет вставлять мне палки в колеса. Так, наблюдаю весьма ожидаемую картину, как наша обожаемая принцесса, Каюки, собирается отдать свой кулон своему дяде. Ау, а он оказывается подделкой, Собакин его подменил, что я прекрасно и знал, но видеть напрямую это совсем другое. Иногда канон работает как надо. Хэймэм, чувствую, что сюда кто-то направляется, та девка из компашки Дата. Черт, разве она не должна была там погибнуть? Почему она выжила? Ну ничего не поделаешь, придется действовать, как канонный нарик, ну а пока сделаю парочку клонов на всякий случай. Дата сама. К нам пробрался вражеский шиноби из Конохи, с весьма громким возгласом, прокричала Фубуки. Хэймэм, коноховская крыса на моем дирижабле, как это вы посмели это допустить? Фубуки. Простите нас, Дата сама, сейчас же я с ним разберусь. Не надо, я сам, заодно и разомну свои кости. Так что отведи меня к этой крысе. Хэймэм, надо же, вот значит какая это коноховская крыса, смотрел наш главгот на Наруто. Закиньте эту тушу в камеру, и проследите, чтобы он ничего не выкинул, я позже с ним разберусь. Чертов Какаши, я убью тебя, убью твоих учеников у тебя на глазах. Как ты посмел подменить кулон? Наруто же вместе с Каюки поместили в тюрьму, разумеется, в разные камеры. Так как наш блондинчик использовал до этого множественное теневое клонирование, Дата не заметил его монструозного запаса чакры и не стал прицеплять ту блядскую приблуду для ее сдерживания. Какой же этот Дата-идиот, хорошо, что он не надел на меня эту хуйню, теперь будет гораздо проще выбраться отсюда. Выбравшись отсюда и освободив пленницу, я направлялся к выходу, но там меня уже поджидали наши ребята, которые замаскировались под бойцов Дата. «Быстро же вы добрали сюда, Какаши-сенси», — удивленно сказал Наруто. «Хэймэм, не ты один такой смышленый у нас, Наруто», — проговорил Какаши. «Вот возьмите кулон, принцесса, я держал его у себя для вашей безопасности же. Благодарю, Какаши-сан». И вот, наши ребята направились к выходу, но дорога их направила прямиком в зал к Дата. Как только они пришли, наша принцесса сразу же подбежала к Дата, с целью отдать кулон. После она начала свою монотонную речь о том, что она все это время играла и она была на его стороне. Позже же, она собиралась его убить с помощью неожиданного удара, что собственно она и сделала, по ее мнению. В этот момент они оба свалились с высоты. Приземлившись, она обомлела, ведь на нем была броня чакры, но не простая, а улучшенная. Так значит, это было все зря. Какая же я дура. Ха-ха-ха-ха, какая же ты дура, Каюки, но ничего, теперь с настоящим кулоном я смогу завершить свои планы, но для начала, мне надо будет избавиться от надоедливых мух. А ты уверен, что у тебя настоящий кулон? Со всем своим задором сказал Саске, показываю тому еще один похожий кулон. Ха-ха-ха-ах, а может это у меня настоящий, сказал Наруто, который начал показывать очередной кулон. Ну что вы, ребята, не играйте так с этим парнем, ведь он так старался все-таки, сказал Какаши, который показал еще один кулон. Арх-х-х, чертовы ублюдки, думаете, вы можете меня одурачить? Как Каюки могла меня обмануть? Но в этот момент Каюки исчезла в облачке дыма, показывая вместо себя молодого черноволосого парня с активированным шаринганом и искрящейся молнией в руке, который надвигался на Дата. Дата же прекрасно осознавал, что если он не сможет увернуться от этой атаки, то у него будут проблемы, и попытался контратаковать Учиху с помощью стихии льда. Пурга черного дракона, техника стихии льда, использующаяся из уже существующего льда. Сформировав необходимые ручные печати, Дата выставляет руку и посылает черного эфирного дракона, атакуя противника. При перемещении, дракон способен изменять траекторию движения. Достигнув противника, дракон ударяет с такой силой, что подбрасывает того в воздух. Но к несчастью для него, Саске смог уклониться от нее с помощью шарингана и поразить того прямиком по броне чакры, которая началась трескаться под атакой Чидори. Как только Дата поймал Учиху, он собирался было прихлопнуть того как муху, но в шоке для себя он заметил, что это был теневой клон, а не простой, а пропитанный молнией и взрывными печатями. Прогремел большой взрыв, который Дата вряд ли бы пережил без своей печати, но вот незадача, они ему помогли выжить, но ненадолго. Как только его броня полностью уничтожилась, то и защита от гендзюцу сразу же испарилась, что собственно и хотел наш Саске, подходя к еле живому Дата, загоняя того в гендзюцу. Как, собственно, и говорил Наруто, Дата неоднократно показывал себя жестоким, высокомерным, холодным, амбициозным и абсолютно безжалостным человеком. Он не корил себя за убийство своих родных, если они стояли у него на пути. Обычно, он выглядит спокойным, однако, если его планы оказались сорваны, он впадает в глубокую ярость и жаждет крови. Казахана Дата оказывается весьма жестоким человеком. Ему доставляло удовольствие наблюдать за тем, как умирают люди, которых он приказал убить. Жадная и амбициозная натура Дата раскрывается в полной мере недовольствием пятьми великими странами Шиноби и, в конечном итоге, их захватом. Дата начал восстание в стране снега, наняв ниндзя-мятежников, в то время как искал сокровище, грандиозное оружие, способное победить пять великих стран, что в результате привело к убийству своего брата, Соусицу Казаханы, который был даймё страны в то время. Его племянница, Каюки Казахана, бежала из страны снега и, впоследствии, стала актрисой по имени Юкие Фуджикази. Также видел бывшего даймё страны снега. У Соусицу черные волосы, а также округлые черные глаза. Он носил очки, а также униформу даймё. Соусицу был добрым, отзывчивым человеком, а также любящим отцом. Кроме того, он был справедливым правителем, поскольку у него осталось множество подданных, верных ему даже на протяжении стольких лет после его смерти. Он мечтал принести весну в свою страну, и даже построил необходимые для этого генераторы, оставив страну на грани банкротства. Соу Сицу много рассказывал своей дочери про красоту весны, а также уверял, что она однажды увидит ее, в стране снега, где царит вечная зима. В конце концов, он построил генераторы, меняющие климат страны снега на весенний. Они и являлись сокровищем семьи Казахана, которые активировались с помощью шестигранного кристалла, что содержал в себе ключ. Соу Сицу жил в прекрасном замке Казахана до тех пор, пока его брат Дата Казахана не сжег его дотла, убив всех, кто был внутри. Он также узурпировал трон и взял контроль над страной снега ради сокровища семьи Казахана, хотя он понятия не имел, что они из себя представляют. Каюки оказалась единственной выжившей и смогла покинуть страну вместе с шестигранным кристаллом. Я все это прекрасно видел своими глазами. Также я заметил одну незначительную деталь, что один блондинчик запорол мой план, убив Фубуки, которая мне нужна была для моей цели брони чакры. Видимо, те клоны, которые он создал, смогли застать ее врасплох и расправились с ней. Позже же место, где она должна была оставить всю имеющуюся броню чакры, неимоверно взорвалось. Ни себе, ни людям, проклятущий ты, Наруто. После же Каюки пришла на то место, где Дата должен был открыть ту сокровищницу. Тем самым его оружием был гигантский генератор, излучающий тепло. Спустя еще какое-то время, мы наблюдали картину того, что весь снег буквально на глазах начал исчезать. Каюки, в свою очередь, наблюдая, как мечта отца воплощается в жизнь, искренне плачет и улыбается впервые за 10 лет. Завершив съемки фильма, Каюки поясняет, что генератор тепла еще не полностью разработан, но при дальнейших исследованиях страна снега окончательно превратится в страну весны. Став даймё, она объявляет, что продолжит свою актерскую карьеру, после чего раздает автографы фанатам. Не забыл, я, конечно, и развеять то самое гендзюцу, которое наложил на нее в начале, после нескольких скандалов и криков. Она все же успокоила и как-то странно на меня посмотрела. И все же, когда пришло время прощаться, она попрощалась со всеми моими сокомандниками, помимо меня. Когда же очередь дошла и до меня, она довольно быстрым шагом подошла ко мне, и к всеобщему удивлению, поцеловала меня в щечку и таким же быстрым шагом отстранилась от меня, при всем при этом краснея как рак. Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать. По пути домой, Наруто же начал жестко меня подкалывать и спрашивал меня о том, чтоб я его позвал на свадьбу. Сакура же странно поглядывала на меня, не решаясь начинать разговор. Какаши же своим глазом улыбкой полностью поддерживал Наруто. Эти два идиота получили от меня самые страшные ругательства и тяжелый взгляд, обещающие им страшные муки. Вот так мы и добрались до наших любимых врат Конохи. Отчитавшись за миссию, мы поспешно пошагали домой, но мельком я начал замечать то, что в деревне начали появляться шиноби из других деревень, а это значит, что вскоре должно было произойти это грандиозное событие, а именно, экзамен на Чунина, глава 59, Повхирузин. Вот, моя самая любимая команда плебеев 7 пришла. Ой, я хотел сказать, что моя самая любимая команда пришла. Что-то я уже слишком увлекся этим новым куревом, что мне так нахваливал Данза. Надеюсь, что перед ними я такое не ляпну, а то все мои грандиозные планы рухнут. Эх, Данза, мой старый друг, думаешь, что я не знаю, что ты недавно беседовал с моим бывшим учеником? Какой же ты мерзавец. Ну ничего, ради всеобщего блага я должен буду чем-то пожертвовать, а точнее кем-то. Прости меня, старый друг, но ты мне не оставил другого выбора. Чтобы привязать мою следующую марионетку, а точнее джинчурики, мне нужно будет его умаслить, так что придется слить тебя, паскуда ты этакая. Сразу же, после экзамена на Чунина, я расскажу свою любимому Рахиту всю правду об его рождении. И не забуду рассказать о том, что эти две бляди наровне с Данза разбазарили весь мой кэш. Каких только трудов мне это стоило, чтобы все это заработать и скрыть от общественности. Но этот старый плут, Данза, смог все разнюхать и вздумал меня, Хокаге деревни, своего господина, шантажировать. Нехуй делать, бледина ты ебаная, я еще этому Учихе еще раз скажу, как ты наряду с человеком в маске вырезал клан Учих, и тогда тебе точно будет пизда. По рассказам Какаши, он уже находится на уровне Джонина, а мой любимый блондинчик, что-то он малость охуел, отстает от Саски, похоже, что девятихвостый мешает ему. Ой бля, Когда же меня отпустит? Будь ты проклят, Данза. Нахуя я тебя только послушал и согласился на поставки этого злоебучего кальяна? Спокойно же полежать этому дедушке не дал стук в дверь, после которого вошли парочка людей в масках Анбу. Хакаге сама, с вами все в порядке? Хором протараторили они. Конечно, конечно, я по-вашему кто, Хакаге или сопливый Генин? С удивлением в голосе спросил Сарутоби. Нет, нет, простите нас, господин, мы просто переживали за вас. Доложу до вашего сведения, что команда 7 под предводительством Какаши уже пересекла ворота Канахи и уже движутся сюда. Су-у-у-у-ка, блять, мне тут срочно надо будет проветрить. Ну-ка, рахиты в маске, быстро используйте стихию ветра и проветрите мне весь кабинет, а не то я вас. Как прикажете, господин, хоть какая-то польза от них, гребаные рахиты. Ой, мой любимчик Какаши скоро придет, мой самый преданный слуга. Перед отправкой на миссию в страну снега, я также поручил ему достать парочку комплектов брони чакры, а то хули у этой мелкой страны они есть, а у великой Канахи нет. Отчитавшись, Какаши отправил своих учеников по домам, а сам же остался наедине со своим господином. Так-так-так, Рахит, ой, то есть Какаши, ты выполнил мое поручение? С небольшой тревогой спросил его Хирузин. Простите меня, Хакаге сама, я не смог выполнить ваше поручение, наши враги были очень сильными, так что я не смог. Сука, бледина ты такая, забыл, что произошло с твоим отцом, собака ты сутулая, надо будет после повторить этот сценарий с тобой. Про себя произнес эту тираду Хирузин. Я же со всеми дилерами уже договорился, со всеми коллегами из черного рынка. Может, еще не поздно сдать тебя в корень, заодно я обрадую Данза. Ничего страшного, мой юный падаван, ты же знаешь, что самое главное для нашей деревни – это наша великая воля огня, что передается из поколения в поколение, и что нет ничего важнее нашей деревни. Да, Хакаге сама, я все понял, воодушевленно произнес Какаши. А что по поводу надвигающегося экзамена на Чунина? Тут уж ты сам знаешь, что делать, не мне же тебя учить, как это делается, Какаши. Так точно, Хакаге сама, могу я быть свободен? Иди, иди, мой верный Рахит, по-всоски. Придя домой, я первым делом принялся за готовку еды, ибо был очень голоден. Пообедав, я принял душ и вышел к себе на полигон, ведь, судя по всему, нас ожидают предстоящий экзамен на Чунина, а это значит, что надо тренироваться, тренировать, и еще раз тренироваться. Пов Наруто. Направившись в Ичираку Рамен, я наткнулся на Хинату. Добрый день, Хината Химе, с улыбкой поздоровался я. Добрый день, Наруто-кун, немного порозовела она. Как прошел день? Хорошо, Хината улыбнулась. Ну что, ты проголодалась? Девушка кивнула. Тогда я тебе приглашаю в одно суперское заведение. Да, и угадаю, Ичираку Рамен? Да, конечно. Хэймэм, ну давай, пошли, заодно и расскажешь мне всю информацию по поводу вашего задания. Хорошо, тогда и ты расскажешь про свою миссию, красотка. Мы спокойно поели и направились на полигон. Но когда мы проходили по одной из улиц, у меня появилось очень плохое предчувствие. Предчувствие это имело вид большой прямоугольной коробки, покрашенной под фактуру канаховских мостовых и с двумя круглыми отверстиями для глаз. От страшной догадки мне как-то резко поплохело. Хината сразу заметила мое состояние. Наруто-кун, что-то случилось? Да, Хине, у нас проблема. От накатившего волнения я даже не заметил, как сократил ее имя на европейский манер, без привычного здесь Тян или Чан. Девушка непонимающе уставилась на меня. За нами следят, и я показал глазами на ящик, который настойчиво приближался с другой стороны улицы. Бейкуган, прошептали губы Хинаты, пока ее руки складывали печать концентрации. Наруто-кун, там внутри дети, удивленно шепнула она. Знаю, и даже знаю кто, и именно поэтому говорю, что у нас проблемы. Будь готова бежать. Девушка все так же непонимающе смотрела на меня. Но в этот момент ящик уже дополз до нас и с громким хлопком окутался клубами дыма. Я на одних рефлексах схватил Хинату на руки и отскочил подальше. Из дыма послышался кашель и невнятные ругательства. Когда он развеялся, нашим глазам предстали трое детей, на одном из которых был подозрительно длинный шарф. К моему глубокому сожалению, это был не великий комбинатор Остап Бендер, а Нарик номер 2, иначе говоря, Конохамару, внук третьего Хокаге. У меня из груди чуть не вырвался стон отчаяния. Великий мрак, за что? Тем временем эта троица наконец откашлялась и вскочила на ноги. Ха, я тебя сделал. Ты нас не заметил до самого конца. Стена, мне нужна стена, срочно, и покрепче. Чего молчишь? И это мой вечный соперник. Спокойно, спокойно, дышим глубоко и медленно. Так, хорошо, теперь отвечаем. А-а-а, это ты, Конохамару. А что за очки? У детей действительно на лбах были плавательные очки, ну или для сварки, судя по темным стеклам. Хотя какая разница? Конохамару надулся и с гордым видом и улыбкой до ушей заявил. А это мы тебе подражаем. Чего? Кого? Где? Я такой фасон не ношу. Какое еще взревел Конохамару. Ты стал таким неприветливым. Мама, роди меня обратно. Что он так орет? Чего вам надо-то? Еле выдавил я из себя нечто цензурное. Ну, замялся пацан. Командир, вы сейчас заняты? Да, у меня тренировка, вырвалась у меня несколько громче, чем следует. Блин, ну командир. И тут взгляд Конохамару наткнулся на все еще лежащую у меня на руках Хинату. Нет, я про нее не забывал, но когда еще такой шанс представится? Эй, а это кто? Я перевел взгляд на Хинату, та была красной как помидор, видимо, кому-то точно прилетит. Встретившись со мной глазами, она покраснела еще больше и подала мне тайный знак о том, что, если я не разрулю эту странную ситуацию, то всем нам будет пизда. Пока мы обменивались взглядами, Конохамару пришел к какому-то выводу и, понимающе улыбнувшись, похлопал меня по спине. «А ты молодец, она ведь твоя», и он выставил мизинец. Выставленный мизинец по местным понятиям говорит, что речь идет о девушке. Я еще раз взглянул в лицо Хинаты, так, она еще не сильно разозлилась, так что, уже хорошо. Но какими глазами она на меня смотрела? Эх, не так я, да, ты прав, Конохамару, а теперь извини, нам пора. И я с места сделал прыжок назад, приземлившись в конце улочки, и сразу побежал. Сзади раздались возмущенные крики, которые начали приближаться. Офигеть, как дети могут так быстро бегать. Ладно, я пока не использую чакру, но все равно. Забежав за очередной поворот, я текучим движением обогнул выросшую на пути фигуру, вызвав возглас удивления у последней. Уже достигнув другого поворота, услышал сзади звук удара и уже откровенно бешеный рев. «Куда прете? Больно же!» Моему взору открылась колоритная картина. Парень в пижаме а-ля Бэтмен и каким-то крупным волосатым свертком за спиной нагнулся и поднял с земли Конохамару. Рядом стояла симпатичная светловолосая девушка со странной прической и огромным веером за спиной. Конкура и Тимари, ближайшие родственники Гаары, джинчурики Однохвостого. «Значит, уже скоро экзамен на Чунина. Отлично. Только вот Конохамару сейчас будут бить. Возможно, даже ногами. Мне больно, понял, сопляк», выплюнул прямо в лицо подвешенному за воротник мальчугану мастер марионеток. «Прекрати, нам потом попадет», недовольно произнесла Тимари. «Поиграем немножко, пока начальство не пришло. Терпеть не могу детей, особенно таких мелких и невежливых. Так и хочется их прикончить, господи». «Ладно, я тут ни при чем», вздохнула Тимари. «А ниндзя песка любит играть с маленькими мальчиками», непроизвольно вырвалось у меня. Конкура аж подпрыгнул, выпуская Конохамару. Тимари хихикнула. «Ты», взревел любитель черных пижам, с яростью глядя на меня. «Нет, не я». «Что? Настоящий Наруто вон там», я указал рукой в сторону ограды, на которой стоял настоящий я и спускал с рук Хинату. «Я теневой клон, порядковый номер 32», и с легким поклоном, улыбнувшись Тимари, развеялся. В этот же момент я с неохотой спускал с рук Хинату, предварительно запрыгнув на каменный забор, отделявший дорожку от зеленых насаждений. «Эй, сопляк, а ну слезай! Прости, я не хочу стоять рядом с человеком, который так одевается. Моя тонкая душевная организация и чувство прекрасного этого не переживут», сбоку едва слышно хихикнула Хината. Да и у Тимари появилась улыбка и несколько плотоядный взгляд в мою сторону. «Ах ты, выродок! А ну иди сюда!» Конкура потянулся к лямке, удерживающей сверток за спиной. «Ты собираешься использовать карасу?» Неподдельно удивилась Тимари действием брата. «Конкура, прекрати! Ты позоришь наше селение!» Раздался спокойный, безжизненный голос со стороны дерева, стоявшего ближе всего к ограде. Я улыбнулся и перевел взгляд на Гаару. Тот стоял головой вниз на толстой ветке, в паре метров от меня. Наши взгляды встретились. «Га, Гаара», выдавил из себя Конкура с глупой улыбкой. «Ты слишком увлекся дракой. Какой позор. Мы пришли в селение скрытого листа не за этим. Слушай, Гаара, это он начал», стал ябедничать кукольник, тыкая в меня пальцем. «Заткнись, или я убью тебя». Моя улыбка стала чуть шире. Эй, ладно, я извиняюсь. Натурально затрясся Конкура. Я тоже извиняюсь. Очень извиняюсь. Поддержала брата Тимари. Приношу свои извинения. Повернулся ко мне Гаара. Я молча кивнул, и он быстрым прыжком переместился на дорожку. Похоже, мы пришли слишком рано, но это не повод нарываться на драки. Холодно бросил он. Я знаю, выдавил Конкура. Идем. Гаара повернулся на пятки. Секунду, я переместился следом с еще большей скоростью, встав в метре от него. Назови свое имя. Кто? Я, с нескрываемой надеждой на положительный ответ и легким румянцем на щеках спросила Тимари. Поведение Тимари меня позабавило. Помнится, по канону она так отреагировала на Саске. Неужели я сейчас так на него похож? Впрочем, вполне возможно, вот только для жительниц Канахи секс символ Саске слишком устоялся. С легкой улыбкой я снял очки, явив миру и светловолосой девушке голубые глаза, после чего все с той же улыбкой слегка поклонился и произнес: «Прошу прощения, леди, ваше имя я тоже с удовольствием узнаю, но я спрашивал имя вашего командира». Тетимари, девушка заметно покраснела. Я с улыбкой наклонил голову и перевел вопросительный взгляд на Гаару. Гаара песчаный, последовал лаконичный ответ. «Ты заинтересовал меня, назови свое имя». Моя улыбка стала шире. «Узумаки Наруто, рад с тобой познакомиться». «Я тоже рад с тобой познакомиться, Узумаки Наруто». «Идем», бросил он своим компаньонам, и они вместе скрылись, используя чакру для ускорения. Тетимари и Конкура были сейчас белее снега, это было видно даже через краску на лице Конкура. Я повернулся к Хинате. Девушка дрожала, и ее бейкуган был активирован. «Наруто-кун, Хината, я тебе сейчас все объясню, только не горячись, хорошо? Хаем, у тебя есть только 5 минут, после же меняй на себя». «Ну вот и хорошо, пойдем на полигон, я тебе все расскажу». «Эй, командир, что это было? Вы такой крутой, Наруто-кун». «Блин, дети, а я и забыл». «Бежим», я подхватил принцессу Хьюгу на руки и, ускорившись, помчался к полигону. Мы приземлились в центре полигона. Вздохнув, я поставил Хинату на землю. Девушка была сильно ошарашена и, сделав пару шагов в сторону, начала глубоко дышать. Я терпеливо ждал. Через несколько минут, глубоко вздохнув, Хината сняла свою курточку, под которой у нее обнаружилась однотонная черная футболка без всяких узоров и надписей, и, повернувшись ко мне, попросила: «Наруто-кун, пожалуйста, расскажи мне все, если, конечно, ты хочешь жить». Я усмехнулся. После начал свой небольшой рассказ. «Не плачь, хорошо, я уже давно совсем смирился и не хочу видеть твои слезы из-за своей маленькой рыжей проблемы. И вообще, Хината-хими, раз вы до сих пор не заехали мне по лицу Расинганом и не выбили дух Джукином, не значит ли это, что вы согласны с тем, что я ответил Конохамару?» Хината улыбнулась и вытерла глаза несколькими быстрыми движениями. «Меня сейчас будут бить?» — с улыбкой уточнил я. «Нет, Наруто-кун, я и правда согласна». Хината зажмурилась и плотнее прижалась к моей груди. Спустя же парочку мгновений, я был нокаутирован. «Бля-е, как же я так мог повестись, это синеволосая бестия. Ты думал, что я какая-то доступная девка, что после парочку свиданий в этой забегаловке я буду вешаться тебе на шею? Ты правда идиот, или притворяешься?» Хотя нет, видя мой стояк, она лишь начала смеяться. «Ха-ха-ха-ха, бедненький мальчик, так я тебе по-настоящему нравлюсь, или ты просто хочешь меня использовать как игрушку для своих потаенных желаний? Прости, я не хотел, просто ты все не так поняла, я...» «Ха-ха-ха-ха-хах, какая-то дешевка смогла задеть твою гордость, сопляк, это мне начинает нравиться», — сказал про себя девятихвостый, который собирался воспользоваться этим шансом и начал пускать свою чакру через эту маленькую щель. «Я, какая же ты все-таки дрянь, как же я тебя ненавижу, как ты смеешь насмехаться над моей проблемой, дрянь», — с громким ревом прокричал Наруто, окутываясь чакрой девятихвостого, которая начала медленно образовываться в хвост. «Твою мать, я же хотела просто приколоться над ним, а он даже и подумать не могла, что это так сильно его заденет». Глава 60. Пов Хината, какая же я все-таки дура, что спровоцировала этого пустоголового идиота, — сказала про себя Хьюга, которая стояла ошарашена, не зная, что же ей делать в подобной ситуации. В пару метров от нее стоял Наруто, в своей первичной трансформации чакры девятихвостого. Попросту получая чакру своего хвостатого зверя, джинчурики начинают свою первичную трансформацию. Их окружает тонкий слой красной чакры, которая увеличивает их силу, скорость и обеспечивает повышенную регенерацию. Чакра зверя дополняет ту, что у самого Джинчуурики, и они способны в некоторой мере манипулировать ею. Утаката мог формировать ее в волны и взрывы, в то время как Наруто мог создавать с помощью своих ударов и рева ударные волны. В этой форме тело Джинчуурики подвергается некоторым внешним изменениям. Когда Наруто входит в эту форму, его глаза становятся красными, а зрачок – вертикальным, к тому же растут и заостряются его ногти и клыки во рту. Также волосы Наруто начинают расти, а его отметины на щеках, подобные усам, становятся более заметными, темнеют и углубляются. В аниме, когда Утаката использовал эту форму, его глаза становились гораздо более бледного оттенка желтого, нежели обычного, но помимо этого никаких физических изменений больше не происходило. К тому же, у Джинчуурики есть возможность войти в эту форму без зримого потока чакры, который исходит от них, вместо этого подвергаясь лишь физическим изменениям. Лишь, спустя одно мгновение, чакра девятихвостого стала поступать куда больше, куда темнее, в тело этого балбеса, образовав тем самым его первую версию. Версия 1, или же то, что Джирая назвал демоническим покровом леса, формирует плотную оболочку из чакры зверя вокруг тела пользователя. Прозрачно-красный покров с пузырьками пенящейся чакры, напоминающий кипящую жидкость, составляет его и обеспечивает некоторую степень защиты от физических повреждений, но в определенной мере может сам наносить вред телу пользователя. Внешние изменения, которые происходят при первичной форме, выражены намного более сильно в этой. Покров, который окутывает пользователя, несколько напоминает соответствующего хвостатого зверя Джинчуурики. Вокруг из рук образуются лапы из чакры, в случае Киллер Би, и рога из чакры на голове у Наруто, соответствующие уши Кьюби. Поскольку чакра обладает достаточно изменчивой и гибкой формой, то может выходить за пределы своего Джинчуурики, часто используется для формирования рук чакры, которые позволяют ей взаимодействовать с окружающей средой. Наиболее значительным проявлением этой формы являются хвосты из чакры, которые возникают наряду с покровом из тела Джинчуурики, количество их может варьироваться до максимума, которым обладает определенный биджуу. Как и в случае с руками из чакры, хвосты также могут быть использованы для захвата объектов. После образования все нового и нового хвоста Джинчуурики постепенно получает новое повышение своей силы, скорости и чакры. Источник чакры для версии 1 бывает различным, в зависимости от пользователя. В случае тех Джинчуурики, что еще не получили полный контроль над силой своего хвостатого, покров формирует непосредственно чакра зверя. Чакра зверя, как правило, наносит вред. Люди рядом с пользователем будут ощущать некоторый дискомфорт. Те, кто будут прямо контактировать с ним, могут получить болезненные ожоги от покрова при прикосновении. Сам же Джинчуурики страдает от возрастающего разъедания их тела чакрой зверя, что в конечном итоге может привести к значительным повреждениям или же временному параличу определенной части их тела. Покров, как правило, появляется из-за растущей ярости пользователя или ослабления печати, которая держит хвостатого внутри тела, а контроль над своим телом начинает теряться с увеличением количества хвостов. Хоть и никогда не наблюдалось, чтобы Джинчуурики полностью потеряли контроль над собой в этой форме, все равно они становятся более агрессивными и подобными зверю. Преимуществом этого, разве что, является тот факт, что покров способен самостоятельно реагировать на угрозы со стороны, о которых, возможно, сам пользователь может и не знать. Второй метод использования покрова был продемонстрирован Киллером Би, который применял для его формирования свою собственную чакру. Несмотря на то, что Наруто несколько лет мог общаться с Курамой и просить его о предоставлении своей чакры, все равно приходилось терпеть рискованные последствия, такие как частичная потеря контроля над собой и вредоносные побочные эффекты самой чакры. Но когда Наруто смог сдружиться с Курамой, то все недостатки ее исчезли сами собой, поэтому он мог как использовать версию 1 на себе, так и передавать ее другим шиноби, даруя им все ее преимущества. Также в этой форме чакра способна отразить такие техники, как аматерасу. Видимо, Наруто потерял контроль над своими эмоциями, этим и воспользовался девятихвостый. Этот болван, что не смог подружиться с этим чертовым лисом. Наруто, Наруто-кун, успокойся, попытался я его успокоить, но что-то у меня не получается. Все хорошо, прости меня, пожалуйста, я дура, я сглупила, прошу тебя, «Прости меня, давай вернемся обратно в Ичираку, мне очень сильно все понравилось там, Наруто, Наруто, ты обманываешь меня, я не верю ни одному твоему слову, чертова мерзавка», яростно кричал Наруто, у которого уже начал расти второй хвост. «Черт, мои дела плохи, второй хвост уже появился, чертова дрянь, как ты смеешь насмехаться над моими проблемами, да ты вообще никто, скажи спасибо, что мы вообще с Саски с тобой в команде, считай, что ты в нашей надежной защите, Наруто, я полностью согласна, прости меня, Наруто-кун», с молящими мольбами произнесла Хината, пытаясь успокоить Наруто. «Ты опять мне врешь, потаскуха, вырядилась так, как будто на панель, кого ты хотела соблазнить, все вы девки одинаковые, пользуетесь нами, а после бросаете, ненавижу вас, всех», прокричал Наруто, который был не в силах контролировать свою ярость. Он начал высвобождать третий хвост, сознание его начало мутнеть, а это значит, на сцену выходит девятихвостый. «Отлично, как хорошо, что я задолго до этого начал стимулировать гормоны этого идиота, теперь же я на славу тут разгуляюсь, теперь тут нету этой бледины, Кушины, как и ее хахаля, Минато, так что никто не сможет мне помешать, ха-ха-ха-хах, ну жди меня, мир шиноби, в знак своего признания, я убью эту девку первой, ведь она тоже является иномерцем, судя из памяти этого блондина, как мне говорил отец, иномерцев надо устранять на корню, пока они не принесли за собой беды и разрушения в наш мир. Джирайя был одним из трех легендарных саннинов Коно-Хагакури, прославившийся как отшельник и извращенец с изумительными способностями ниндзя. Джирайя путешествовал по миру в поисках знаний, которые могут помочь его друзьям, писал различные романы и исследовал мир во всей полноте. Впоследствии, все его знания и идеалы перешли к его крестнику и последнему ученику, Наруто Узумаки. Он погиб, сражаясь с Пейном, в деревне Скрытого Дождя. Джирайя, высокий мужчина средних лет со светлой кожей. У Джирайи длинные белые волосы, которые торчат в творческом беспорядке в разные стороны и сзади стянуты резинкой в конский хвост. Под глазами у него красные линии, которые с возрастом становились все длиннее, в конце концов достигая самого низа во взрослом возрасте. После столкновения с Наруто в режиме четырех хвостов, у него остался большой шрам на груди. Одет Джирайя в светло-зеленое кимоно и такого же цвета штаны, под которыми он носит сетчатую майку, заметную на запястьях и щиколотках. Он также носил щитки на руках, черный пояс, традиционные японские деревянные сандалии и красная хари с двумя желтыми кружками на каждой стороне. На спине Джирайя часто носил с собой большой свиток, в котором содержались контракты с жабами, и обладал татуировкой на левой ладони. На лбу у него расположен оригинальный налобный протектор шиноби с парой рожек из кандзи масла, что означало его принадлежность к гарем Йобаку. Джирайя, в целом, доброжелательный и компанейский человек, любящий пошутить и сопроводить собственные шутки веселым смехом. В отношении к другим он любил прикидываться самодовольным или эгоистичным, чем выводил человека из себя и, в довершение, подливал масла в огонь своим специфическим чувством юмора. Даже в бою он не упускал возможности побыть чересчур вульгарным, стать в эффектную позу на манер кабуки и драматично представить себя. Как правило, подобные вступления постоянно прерывали различные факторы, и Джирайя незамедлительно выражал свое раздражение тому, кто был ответственен за это. Друзья и враги одинаково любили Джирайю за его эксцентричность, восхищаясь тем, что такой, казалось бы, на первый взгляд непочтительный человек на самом деле является высококвалифицированным шиноби. Джирайя оставался очень преданным Конохе, несмотря на то, что очень часто покидал родную деревню, не побоявшись даже угрожать Цунаде убийством в том случае, если она предаст деревню, несмотря на их долгую историю дружеских взаимоотношений. Джирайя понимал, что с его причудами он не способен носить звание Каге. Он не хотел слишком большой ответственности, а также, возможно, с оглядкой на все свои проступки и неудачи, считал себя недостойным подобной чести. Джирайя провозгласил себя суперизвращенцем, которому нет равных. Его любимым занятием были подглядывания за обнаженными женщинами в бане, а тот факт, что его практически никогда не обнаруживали, становился предметом для гордости. Тем не менее, Джирайе не нравилось, когда Наруто Узумаки перед другими обращался к нему как к извращенному отшельнику. Со своих исследований по подглядыванию Джирайя написал серию романов под названием «Ичайча». Романы были основаны на его личном опыте на любовном фронте, в особенности, на постоянных отвержения со стороны Цунаде, и подавались в комичной манере. Книги пользовались огромнейшей популярностью, и его чековая книжка была буквально заполнена нулями. Полная финансовая обеспеченность, однако, не остановила его от одолжения денег у Наруто на алкоголь и женщин.